Внимание! Запрещено использовать магический пролет в первый раз, без участия учителя. Понятно. Андрис подошел к пролету с номером 3 и со знаком, обозначающим стоп, не подходить вместо направляющей стрелки. Так подходим к желаемому магическому пролету, и направляем силу в номер на стойке. Он поднес ладонь к номеру и наконец увидел запрещающий знак. Что это значит? Вдруг, его внимание привлекло голубое свечение, появившееся в пролете. Я же еще ничего не сделал, может там кто-то застрял? Все же сегодня поступило столько новичков. Он с любопытной мордой подошел ближе к пролету и начал смотреть вниз. Там что-то есть. С дороги, придурок. Прозвенел девичий голос и раздался эхом по всей длине шахты. Из магического пролета вылетала фигуристая девчонка и врезалась прямо в парня. Он успел лишь инстинктивно выставить руки, желая защититься, но от удара они оба упали на пол. Андрис закрыл глаза, но ощутив что-то мягкое в ладошке и в меру тяжелое на себе, раскрыл их. «Роза!» – удивленно выкрикнул он. «Андрис!» – также удивленно крикнула Роза. «Роза!» – парнишка нахмурил брови и открыл рот. «Андрис!» – повторила его гримасу красноволосая девчонка. Они оба захлопали глазами, и после нескольких неловких секунд молчания, продолжили. «Ты что тут делаешь, Андрис?» – спросила девчонка, продолжая сидеть в позе наездницы на парне. «Да, вот, учиться приехал, а ты что тут забыла?» – спросила ошарашенно Андрис. Ведь он все еще не был уверен в том, что встретит тут свою знакомую, по имени Роза. «Я тоже приехала учиться, но ты же уехала еще несколько месяцев назад. Почему ты только сегодня поступила в академию?» «Да, там, были свои проблемы, в общем», — неловко произнесла она, и отвела взгляд от глаз паренька. «Смотрите, кто-то уже девчонку себе завел», — сказал один из мимо проходящих парней. «Красавчик», — одобрительно кивнул другой. «Но вы бы постеснялись все же делать это перед всеми». «Ага, за такое нахальство вас живо выгонит», сказал последний ученик. Роза, выслушав, как ее отчитывают и насмехаются какие-то парни, сделала злобное выражение лица. Потом посмотрела на Андриса и наконец заметила, что он держит ее за грудь, а следом и осознала всю ситуацию со стороны. «Изврат, слезь с меня», закричала Роза. «Что, это ты на мне сидишь?» Я начал отнекиваться, продолжая лежать на полу придавленной нежной попкой девчонки. «Ах ты!» Девчонка вскрикнула и быстро слезла с парня. Роза начала отряхиваться и отворачивать свое покрасневшее от стыда лицо. «Ладно, я пойду в свою комнату», сказал я и уже собирался убежать подальше от нее, но не успел. «А ну стой!» — крикнула она. «Ты чего стоял у выхода из пролета? Не знаешь, как им пользоваться, что ли?» «Нет». И до меня дошло, что означал тот знак «стоп». Видимо, это комната для тех, кто прибывает на этаж. «Ох, забудь, сбудь, что тут было». «Ничего не было, понял». Роза опустила руки и нервозно кричала на меня, а мне в душе было так смешно. Я еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Хорошо, ну это, я пойду». «Нет, скажи мне, в какой ты комнате?» «Что, зачем?» Я нахмурил брови от нежелания говорить ей, где я буду жить. «А ну», сказал быстро. Она яростно закричала. «В 78», ответил я быстро от испуга. «Я зайду к тебе позже», сказала она и злобно потопала куда-то, видимо, в свою комнату. «Ты извини», протянул я ей вслед, но она никак не отреагировала. «Боже, меня сохрани», сказал я и направился к себе. «А комнаты тут ничего такие, есть все необходимое. Хорошая мягкая кровать и стол с зеркалом, и зеркало». Я быстро подбежал к нему. Черт возьми, как же я давно не видел себя в зеркале, еще из последнего раза я год жизни обменял. Андрис принялся ощупывать свое лицо, осматривать глаза и выискивая изменения. «Хм, ну, ничего толком не изменилось, лицо стало более худым, это особенно заметно, после моей диеты. Все же в последнее время я ел в основном свои пилюли спокойствия, но сейчас, после обмена, оно приобрело острые черты и какой-то благородный вид, что ли. Глаза все так же цвета изумруда, волосы густые и черные, брови стали слегка угловатые. Да красавец, что тут сказать, все же я похож на себя из прошлой жизни, это пугает. Мы с прошлым владельцем тела были как двойники, что ли. Хм, а это что, еще один буклет? Посмотрим. Академия магии, многоуровневое здание. Нулевой уровень отведен под тренировочные площадки для практических занятий и спаррингов между учениками. Первый уровень – это приемный зал для новых учеников и гостей Академии магии. Второй уровень – это учебные классы, столовая, библиотека, лазарет и прочие комнаты для нужд учеников. Третий, Четвертый и пятый уровни – это спальные комнаты для учеников. На третьем проживают ученики первого курса и по ходу обучения ежегодно переселяются на уровень выше. Шестой уровень – отведен для личных кабинетов учителей и спальных комнат послушников. На седьмом уровне находятся спальные комнаты учителей и прочих вышестоящих магов Академии. Одновременно в Академии магии обучается 3 курса и 3 сотни учеников. Каждый год 1 учеников сотня поступает и 1 сотня выпускается. ХМ, любопытный буклетик, я будто в санатории нахожусь и читаю его рекламную брошюрку с самыми важными местами для отдыха. Но нас же прибыло больше сотни. Видимо, во время испытания, которое состоится через месяц, часть отсеется и останется ровно сотня. Нужно хорошенько подготовиться к испытанию, не хочу опозорить учителя, все же она за меня поручилась. Так тут еще и последняя страничка есть, может столовое меню, стук в дверь, гости, ах, блин, наверное это Роза пришла, добро пожаловать, произнес я с улыбкой открывая дверь, и ожидая увидеть глупое лицо Розы, но, добрый день, ученик Андрис, сказал высокий мужчина в белой мантии, глава 22, а, кто это, добрый день, вы что-то хотели, я решил быстро ответить при этом миленько улыбаясь, чтобы не вызывать подозрений. «Не помнишь меня?» – спросил спокойным голосом мужчина. «Ах, точно, вы же тот самый дядька, что забрал меня из города Орион». «Да, тот самый дядька», – усмехнулся мужчина. «Ох, простите, проходите, вас же тогда сильно ранили». Я отошел от порога и показал всем своим видом гостеприимность. «Как вы в порядке?» – поинтересовался я заботливо, при этом не убирая улыбку с лица. «Да, уже гораздо лучше». С этими словами он вошел в комнату. «Я пришел сказать спасибо и поинтересоваться, как ты себя чувствуешь. Тебе же тогда тоже досталось». «Ой, да бросьте, за что, мне то спасибо. Всю работу сделали вы. Вы меня спасли, за что я вам очень благодарен. Ты сражался на равных с магом-отступником, будучи совсем ребенком». Мужчина оглядел меня. «А ты успел вырасти за неделю?» «Да, хорошо кушаю и быстро расту», сказал я дрожащим голосом. «Еще я слышал, что ты успел подраться с другим учеником по пути в академию». «Хах», нервно усмехнулся я. «Да, это было небольшое недопонимание. Из-за девушки?» спросил он и едва улыбнулся. «Что-то вроде, но я не приставал к ней, она благородно решила меня приютить в своей палатке. А другой парень, как я понял ее жених, все неправильно понял». «Да, за что ты его и отделал», усмехнулся мужчина. «Да нет, вы что, просто слегка умерил его пыл. Это он начал драку, а я лишь не хотел ее продолжать. Вот и наложил такое заклинание, чтобы он не смог двигаться». «Понятно, понятно, магия земли значит?» «Да», ответил я коротко. «А чего, не воспользовался огнем? Ты ведь из дома огнеметателей?» С едва заметным подозрением спросил он. «Верно, но я не знаю заклинания огня, которое может обезвредить», задумчиво произнес я, без нанесения вреда человеку. «Хах», он громко усмехнулся. «И то верно, ты молодец, далеко пойдешь». «Благодарю». Я сделал неполный поклон, с рукой приложенной к груди. «Ты же знаешь, что магия элементов земли и огня считается слабой среди знати. Хотя, в твоем случае, ведь ты из дома огнеметателей, было бы странно, придя ты с духами воды и ветра». «О чем это он?» «Слабая магия, я хочу прославить свой дом, хочу показать, что магия элементов огня и земли тоже может быть сильна. Нужно отвечать естественно и быть аккуратнее, он задает слишком много вопросов. На любой глупо сказанной фразе, я могу попасться. Понимаю, не часто встречаются такие, как ты». Он дружелюбно положил мне руку на плечо. «Большинство изучают продвинутые элементы воды и ветра, которых у противоположных стихий гораздо меньше». «ХМ, интересно, о чем он? Продвинутые элементы? Как бы так спросить? Я хочу узнать, что он имеет в виду». «Моя наставница тоже владела продвинутыми стихиями, но как я мог предать принципы и историю моего дома? Не менять же название и забывать свои корни, как бы я объяснил это родным? Или вы не согласны?» «Нет, конечно согласен, и надеюсь у тебя все получится. Но мой тебе совет, как можно быстрее изучи способы противостоять продвинутым элементам льда, молнии, тумана и звука». «Хорошо, спасибо вам за заботу. Я собирался проводить большую часть свободного времени в библиотеке и за тренировками». «Похвальный настрой, ну ладно, ты только прибыл и, наверное, сильно устал. Тем более скоро вас вызовут на разделение по группам, так что отдыхай». Мужчина повернулся и направился к выходу. «Я хотел спросить, а что стало с теми, кто на нас напал? Их посадили в тюрьму, не волнуйся больше, ты их никогда не увидишь. Это радует. Извините, а как ваше имя?» «Себастьян Тёрн», — ответил он громко, находясь все еще ко мне спиной. «Вы же один из учителей, вы будете у нас преподавать?» «Да, так что еще увидимся». Мужчина открыл дверь и удалился. «Фух, ну вроде, все прошло нормально, так на чем там я остановился?» «Точно, хотел дочитать буклет». Стук в дверь. «Да что такое, это точно противная Роза пришла. А-а-а, не хочу с ней говорить». «Здравствуйте», — сказал я, недовольно открывая дверь. «Привет, еще раз. Чем занимаешься?» В разрезе между откосом и дверью появилось знакомое лицо. «Сергия, а как ты узнал номер моей комнаты?» — спросил я с удивлением и легким недоверием. «Откуда все знают мой номер комнаты, черт возьми?» «Да, в холле есть общий список. Ты не знал?» «Серьезно?» «Ну да, или ты думал, я предсказатель какой?» — улыбнулся Сергия. «Нет, проходи, давай». Я поспешил загнать его внутрь, пока еще кое-кого не принесло. «У меня к тебе есть пара вопросов, так что устраивайся поудобнее». «Понял». Сергей вошел в комнату и уселся на кровать, после чего внимательно на меня посмотрел. «Слушаю», — сказал он. «Как ты знаешь, я использую стихии огня и земли». «Так, да, знаю, это не секрет», — улыбнулся он. «Ты перед всем курсом продемонстрировал это, да еще и так эффектно». «Ха-ха-ха». Он начал безудержно смеяться. «Ох, как вспомню лицо Августа, в тот момент, как ты приковал его к земле. Так смешно становится, что аж живот начинает побаливать. Ты его знатно опозорил, уважаю и благодарю тебя за это». «Да я и не собирался позорить его или вообще драться с ним, он же сам напал, все это видели». «Это так, но все запомнит именно то, как ты его легко победил». «Молодец, так запросто победить, да еще и обычным элементом земли», — говорил Сергей, продолжая улыбаться. «И этому не нравится моя земля». «Да что такое-то? А что такого в элементе земли?» — спросил я недовольно. «Как что?» — крикнул он и перестал смеяться. «Это же магия простолюдинов». «Серьезно? Простолюдинов? Впервые такое слышу». «Какого ху?» «Конечно. Эх, устраивайся поудобнее, и я тебе все расскажу». Подколол меня Сергия и заулыбался пуще прежнего. «Хорошо». Я плюхнулся на единственный стул в комнате, расположенный напротив кровати, и начал ждать, пока Сергия соизволит рассказать мне все. «Как ты знаешь, твое кольцо выковано из обычного железа. Так уж повелось, что духам земли нравится именно этот материал. Он недорогой и легкодоступный, что и сделало его популярным среди бедняков». «Хм, звучит логично. Начинаю понимать», — произнес я, коротко кивнув при этом. «Слушай дальше. Элементы земли и огня обычно действуют в паре, но кольцо из золота не всегда доступно обычному человеку. Поэтому простолюдины, изучающие магию, останавливались на духах земли. Уже потом, заработав горстку монет, они могли позволить себе и духа огня. Но в то же время у элементов огня и земли продвинутая форма – это магма, горящая земля, ползучий огонь или живое пламя. Не знаю, как там называют этот тип магии у тебя в семье, но надеюсь, ты понимаешь, о чем я». «Понимаю». «Магма, неужели больше ничего нет?» «Не может быть. Нужно будет изучить этот вопрос, да побыстрее. У элементов воды и воздуха намного больше продвинутых форм. Я знаю, лед, молния, туманный звук, верно?» — решил я похвастаться недавно полученными знаниями. «Верно. Вот и думай теперь, как против таких форм бороться. Ну как-то же получилось с Августом. Ну, он, скорее всего, был не готов к такому повороту событий. Так что, я тебе настоятельно рекомендую вплотную заняться этим вопросом. Август еще тебе устроит веселую жизнь. Тем более у него тут учится старший брат, на третьем курсе, если я не ошибаюсь. Уверен, что он быстро начнет обучаться и перегонит всех нас в развитии сосуда и познаниях в магии. Это мы еще посмотрим», — произнес я уверенно. «Мне нужно немного времени, чтобы посоветоваться с Пандорой, и Август не будет проблемой. Аво, а у тебя воинственный настрой. Слушай, а у тебя то какие стихии?» — спросил я с интересом и поближе наклонившись к Сергею, пытаясь разглядеть материал колец на его правой руке. «Воды и воздуха, конечно». Он поднял руку и продемонстрировал кольца. «Все же, я не такой самоуверенный, как ты». «Хах, а он забавный парень», — подумал я, — «может, мы и станем хорошими друзьями». «Понятно, чем собираешься заняться сейчас?» — спросил я, желая сменить тему. пойду посмотрю, где тут столовая. Ты уже читал книжку, там на последней странице меню, и у меня аж слюнки потекли, пока я дочитывал весь список. Меню, серьезно, так я был прав. Еще нет, ответил я, обязательно прочитай, произнес он настойчиво. Пойду я. Сергей быстро встал с кровати и также быстро покинул комнату, перед выходом помахав рукой по-дружески. А он много думает о еде, все время проведенное с ним, так или иначе заканчивалось приемом пиши. Хотя это и не удивительно, он молодой и имеет спортивное телосложение. Наверное, много занимается и ему просто необходимо много есть. Забавный парень, но почему он всегда так быстро пропадает? И еще иногда так странно себя ведет. Хм, ну ладно. Может, выдастся шанс поговорить с ним на эту тему. За короткий срок, меня уже посетили два гостя, и намечается еще один. Может, она споткнулась у себя в комнате и сломала ногу? Прошу тебя, Господи, пускай будет так. Эх, если подумать, то в комнате мне особо и заняться нечем, да и вещей я с собой никаких не взял. Наверное, стоит прогуляться и посмотреть, что есть интересного в этой академии. Хоть своими глазами увижу, где и что находится. В целом все мне нужно узнать, так это где туалет, ванна, кухня, учебный класс и библиотека. Хотя, что еще здесь может быть, развлекательный комплекс, или футбольное поле? И, я забыл спросить у Сергея, номер его комнаты. Еще нужно узнать номер комнаты Розы, чтобы обходить ее за пару миль. Стук в дверь, вот и вспомнишь, Авна, тут же сразу и оно. Если, сейчас, это, не она, то я не знаю, что сделаю. Кто там? Я вновь открываю двери. Здравствуйте, ученик Андрис, произнес парень ненамного старше меня, в серой одежде. Здравствуйте, я послушник Георг, вам необходимо отправиться на второй уровень академии, в учебный класс под номером 4. Для чего? Непонятливо, произнес я, для прохождения аттестации. Хм, какой же он безэмоциональный. Понял, а когда? Немедленно. Ясно, спасибо, всего доброго. Я закрыл дверь перед носом послушника. Странные они, эти послушники, прямо как роботы. Ну раз сказали немедленно, то поболтаем в другой раз, глупая Роза. Эх, времени на посоветоваться с Пандорой у меня нет, надеюсь, все пройдет спокойно. Арднис гнусаво улыбнулся, осмотрел комнату и задумался, взять Штличева с собой, например, листок бумаги и ручку. Но когда убедился, что ничего подобного в комнате нет, пожал плечами и направился к выходу. Было несложно найти этот четвертый класс, думал Андрис, занимая место в огромной аудитории. Похоже, всех учеников вызвали одновременно, так, что я просто шел за толпой. Интересно, что из себя представляет эта аттестация? Помню, как в манге прикладывали руки ко всяким волшебным камням, а как будет тут, в реальности? «Поживее занимайте места», – спокойно произнес мужчина снизу, но его голос отчетливо было слышно. Какое-то время, не больше одной минуты, ученики рассаживались по местам и после все разом замолчали. «Сейчас пройдет аттестация каждого присутствующего ученика. Проходить она будет следующим образом. Мужчина, по всей видимости являющийся учителем, так как он был в белой мантии, поведал следующее. Каждый по очереди спустится вниз и у него проверит уровень сосуда магии. Потом он должен будет показать свои кольца, и учитель установит уровень развития духов стихии. Далее, нужно будет продемонстрировать по одному заклинанию на каждый элемент, и учитель оценит твои показатели. После чего, как я понял, всем нам присвоит номер группы, в которой мы будем в дальнейшем обучаться. Всего должно быть не больше трех групп. Первая с низкой оценкой, вторая со средней, и последняя с высшей, группа для одаренных. Услыша это, я по-тихому открыл опись состояния и снял с себя все заклинания, не связанные с элементами земли или огня. Начнем по списку, поименно и в алфавитном порядке, произнес учитель, и его голос все так же отразился прямо в моих ушах. Андрис, спускайся на площадку. Пиздец, я что, первый? Ну, была не была. Глава 23. В аудитории стояла гробовая тишина, несмотря на огромное количество учеников и пары учителей в ней. Казалось, что единственный шум создавал скрип от моих ботинок при ходьбе. Проходя мимо многочисленных рядов в аудитории, я не слышал даже дыхания учеников. Оказавшись на одном уровне с учителем, я в спешке направлялся к нему, и думая, что же сейчас будет происходить, как он будет меня проверять. «Подходи поближе», — произнес он, и я незамедлительно встал перед ним. «Что мне нужно делать, учитель?» – спросил я, смотря снизу вверх на гладко бритого и высокого мужчину. «Для начала, встань ровно и вытяни грудь», – произнес учитель, оглядывая трибуны аудитории. Он смотрел на учеников с едва заметным презрением. Я послушался, выпрямил спину и ждал его следующей команды. Вскоре учитель поднес руку к моей груди и, не дотрагиваясь, что-то произнес, шевеля лишь губами. Безмолвно и пугающе, его губы двигались так быстро, что мне стало не по себе от увиденного. «Почему он не произносит заклинания в уме? Пятая ступень», — сказал он, и повернулся к учителю, сидящим за столом неподалеку. С его словами, более полсотни голосов на трибуне начали переговариваться. Их голоса слышались отчетливо, сложилось впечатление, что этот зал заколдован. «Пятая, он надаренный, я не верю. Пятая ступень, редкость, завидую. Он далеко пойдет. Андрис на пятой ступени, красавчик, ублюдок. Не может быть, так отчетливо слышны десятки голосов, уверен, здесь замешанная магия. И кто это назвал меня ублюдом?» «Тишина», — скомандовал учитель, и все разом замолчали. «Теперь покажи мне свои кольца элементов», — он обратился к мне. Я поднял правую руку и сам же внимательно на нее смотрел, боясь, что заклинание сокрытия второй пары колец пропадет в самый неудобный момент. Но все было нормально, на моих утонченных пальчиках все также были кольца цвета золота и железа. «Огонь и земля, значит», — задумчиво произнес учитель. «Почему ты выбрал именно эти элементы? Опять? Сколько еще раз мне придется рассказать выдуманную историю? Я из дома огнеметателей, и при выборе следовал зову сердца», — сказал я и уверенно ударил себя в грудь. «Все ясно, передай мне кольца», — сказал учитель и выставил свою руку. Я послушно выполнил его просьбу, или скорее приказ, полученный от учителя, и аккуратно стянул с руки свои кольца и положил ему в руку. «Облик духа», — в торопях произнес учитель и подкинул мои кольца в воздух. «Эй, это же мое имущество!» Со словами учителя, кольца воспарили в воздухе, и вокруг них стали формироваться аватары духов. Спустя несколько секунд, перед моими глазами показались два духа, по виду напоминающих маленьких фей размером 15 на 15 сантиметров, окруженных сферами элементов. Дух огня горел красным огнем, как феникс, а дух земли напоминал туманное облако. «Вау, и это мои духи. Я не знал, что так можно, и никто мне не сказал, ни Пандора, ни Валерия, да у него же девичьи духи», — закричал кто-то с трибуны, после чего раздались легкие смешки. Я сморщился от непонимания слов парня и смеха, после чего посмотрел на учителя. «Тишина», — сказал он и поднял руку, приказывая замолчать ученикам. «Ты сам призвал их?» — спросил он меня. «Нет, эти кольца мне дала наставница». Я решил, что лучше ответить честно. Я не могу предвидеть, куда зайдет разговор, и смогу ли разобраться в своей лжи. «Хм, наставница, значит, женщина. Понятно. И как я понимаю, она не рассказала тебе о половой принадлежности духов?» «Нет», — ответил я коротко и замотал головой. «Значит, она приверженца старой школы». «Все присутствующие, внимание», — сказал он громко, впервые повысив голос. «Похоже, сейчас прозвучит лекция на тему принадлежности духов. И что в ней такого? В чем разница? Что за глупость? То, что у него духи женского пола, означает лишь одно, что он получил их от своего наставника в магии. У всех вас, скорее всего, были наставники. И уверен, многие знают, что пол духа зависит от пола призывающего. Причины появления разнополых духов в точности неизвестны, но принято считать, что раз все живые организмы разделены на два пола, то тоже происходит и с духами. Много лет назад существовала практика обмена кольцами элементов между магами, при котором разнополые маги призывали духов, а после обменивались ими. Так как использовать силу духа своего пола намного проще, чем противоположного, подобная практика действовала наоборот, создавая более сложную среду для контроля над ними. Известно, что когда дух вырастает, его становится сложнее контролировать. Но пока они малы, контроль над ними существенно не отличается. А при помощи практики обмена, на поздних стадиях уровня роста, у вас появляется над ними преимущество. После обратного обмена, когда маги получали духов своего пола обратно, их контроль сильно возрастал. И превращение взрослого духа в элементаля проходило гораздо проще, чем обычно, без лишнего усердия. Но сейчас этим больше не занимаются, так как обучение и способы контроля сильно продвинулись вперед, и нужда в обмене пропала, совместно с развитием магии. «Вопросы есть?» — спросил учитель. «Говори», — сказал он, увидев поднятую руку одного из учеников. Тогда, зачем же наставник дал ему духов противоположного пола? Для начального обучения это может быть даже полезно. Как вы видите, он достиг пятой ступени. Именно, потому что больше и усерднее старался, чем все остальные во время занятий с наставниками. Да, слушаю. Появилась еще одна рука. А почему обмен перестали делать, раз можно достичь таких высот в развитии сосуда? Сложность, произнес он громко. Как я и сказал, практика устарела, сейчас существуют другие, более продвинутые способы развития, касательно ступеней сосуда магии и уровня духов стихии. В конце первого курса, все вы должны будете перейти на пятую ступень. Да, уже в конце курса, я думал, что пятой ступени достаточно, чтобы выпуститься. Неуверенно произнес один из учеников. Уже нет, каждый год, магия развивается, обучение становится лучше и требований становится больше. Учитель медленно осмотрел учеников, на лицах которых присутствовало легкое смятение. Раз вопросов больше нет, перейдем дальше к аттестации. Учитель посмотрел на меня. Снять облик, произнес он, и аватары духов развеялись, а кольца элементов упали в его ладонь. Я стоял с глупым выражением лица, пытаясь осознать все услышанное. Мне многое было неясно в его словах, но я старался не подавать виду. Держи, учитель передал мне кольца. Теперь можешь продемонстрировать по одному заклинанию на каждый элемент. Он обернулся в сторону дверей, у которых стояли двое послушников. Принесите мешки с землей. Послушники удалились ненадолго в комнату, двери которой были за спиной учителя, и вернулись с двумя мешками, заполненными землей. К этому времени я успел натянуть кольца на свои пальцы и подготовиться к следующему этапу аттестации. «Начинай», — скомандовал учитель, и опустил руку, выполнив непонятный жест пальцами. Я украдкой заметил, как в его ладони засветился голубой огонек. По всей видимости, он подготовил какое-то защитное заклинание на непредвиденный случай. «Хорошо, начинаю», — произнес я. «Щит земли». Земля из мешков, лежащих возле меня, направилась к моим ногам и следом образовала щит в половину моего роста. «Неплохо, теперь элемент огня». «Беспристрастно», — скомандовал он. «Хорошо». Я задумался, что же можно такого показать, чтобы не было опасности для зрителей. Я отошел немного и крикнул. «Огненная стрела!» Сгусток пламени вылетел из моих рук и разрушил мой же щит земли спереди. «Хорошо», — одобрительно прокомментировал учитель. «Интересное вышло представление. Создал защиту и сам же ее разрушил. Неплохо, а теперь возвращайся на место». «Благодарю», — сказал я и направился обратно на трибуну. Проходя мимо другого учителя, сидящего за столом, я заметил, как он что-то записывал на бумаге. Видимо, оценки или что-то подобное. Когда я занял свое место, прошло около 3 часов, пока проводили аттестацию остальных учеников. За все время мое внимание привлекали только знакомые люди. Сергей оказался одним из самых спортивных ребят на вид, 4-я ступень сосуда, средний уровень роста духов. Он использовал ледяной щит и после разрушил его сильным потоком воздуха. Никто из учеников не комментировал происходящее перед ними. Похоже, старание учителя по усмирению аристократов дает свои плоды. Далее показался всеми любимый Август. Август на 5-й ступени сосуда, как и я, средний уровень духов. Он создал под ногами ледяные копья, сразу 5 штук, а потом поднял себя в воздух и прошелся по копьям, разбив их закрученным вихрем. Мне показалось, что все ученики начали повторять за мной, использовать ту же схему для прохождения аттестации. Создавать что-то, а потом это разрушать. Копирайтеры, блин. Следом вышла Света, белокурая девчонка из палатки. Она на 4-й ступени, но ее духи были малыми. Света окружила себя шаром из воды, создав тем самым защитную сферу, и выстреливали из нее потоками воздуха, которые при соединении с водой превращались в ледяные стрелы. Она привлекла подобным заклинанием не только мое внимание. Ее похвалил учитель, и она словила похотливые взгляды прочих учеников, что очень разозлило Августа. Все же, ее обтягивающая одежда и недетские формы привлекали внимание парней. Чуть ли не последней вышла Роза. Красноволосая бестия была все так же на 5-й ступени, средний уровень духов. Девчонка облачилась в ледяные доспехи и на волне воды промчалась по площадке возле учителя. Неплохо, все же ее обучала Валерия. Все как один использовали элементы стихии воды и ветра. Я был среди них как бельмо на глазу. Потом же появилась парочка боевых магов, использующих, как и я, огонь и землю. Каждый из них создавал себе частичные доспехи из земли, в основном на груди, плечах и ногах. потом поджигал свое оружие огнем и выдавал несколько боевых стоек. А в кладовке у учителя много всего, и мешки с землей, и мечи, они что ко всему готовы? За короткий срок я увидел множество форм магии, но никто так и не использовал продвинутые элементы, про которые мне недавно рассказали. Как вдруг последним вышел высокий парень. Он грациозно встал на середину и создал несколько ледяных мишеней, после чего разрушил их при помощи молнии. Он был на пятой ступени, и единственный, кто обладал духами взрослого уровня. Я задумался, почему другие не используют продвинутую магию, и почему мне про нее особо не рассказывала наставница. Может, дело в уровне духов? Помню, я слышал что-то о молнии, но про звук или туман ни наставница, ни Пандора не говорили. Когда аттестация закончилась, нас поделили по группам, я как и все с пятым уровнем сосуда попал в высшую группу избранных. Также со мной в группе оказались Август, Света и Роза, ах да и еще тот парень с молниями. Сергия, к сожалению, попал в среднюю. В итоге из 157 учеников, проходивших аттестацию, 15 оказались в группе избранных, 34 в средней группе и все остальные в слабой группе. Я подумал, вряд ли кого-то выгонят из группы избранных, даже если они провалятся на испытание через месяц. Скорее, это испытание – способ избавиться от лишних и ненужных учеников. По этой же причине я стал меньше переживать, но забрасывать обучение не собирался. Сейчас же я направляюсь в свою комнату, хочу немного полежать и поболтать с Пандорой. У меня накопилось уже столько вопросов, наверное, всю ночь проваляюсь. Поднявшись по лестнице, я бодрым шагом шел к двери своей комнаты, как вдруг увидел рядом с ней Розу. Она нервно постукивала ногой по полу и стояла со скрещенными руками и надутыми щеками. Чего она опять злая такая? Может, сходить еще погулять, пока она меня не увидела? Ладно, нужно поскорее с ней закончить, у меня есть еще пара дел с моим железным дружком. Глава 24. Я направился к Розе и, подкравшись к ней со спины, подготовился выдать ехидную фразу. «Не меня ждешь?» — сказал я, с натянутой улыбкой. Она обернулась, увидела меня и схватила за руку. «Тебя, открывай, давай!» — сказала она, злобно фыркнув, а после начала подталкивать к двери. «Ишь, нетерпеливая какая! Ну, я над тобой сейчас и поиздеваюсь!» Я неторопливо поднес номерок с ключом к замочной скважине и медленно начал открывать дверь. Все это время я чувствовал, как она со всех сил сжимала мою руку. Как только показался интерьер моей комнаты, она тут же затолкнула меня внутрь, следом зашла сама и захлопнула дверь, как мне послышалось. Обернувшись, я увидел пыхтевшую во весь нос Розу, будто готовившуюся засвистеть и выпустить лишний пар из ноздрей. «Ты». Она тыкала мне и тыкала, будто была не в состоянии сформулировать слова. «Да что случилось?» — спросил я с удивлением. «Почему ты на пятой ступени сосуда магии?» Девчушка нахмурила бровки и сделала пару шагов в мою сторону. «Ха!» Я выпрямил спину, поправил воротник рубашки и величественно заявил. «Усердно учился, дорогая моя Роза». Я нахально закрыл глаза и со злорадствующим лицом продолжил говорить. «Знаешь, магия сложная штука. Кто-то достаточно образован и умен, чтобы в ней разобраться, а кто-то нет». Я открыл глаза и надменно оглядел ее с ног до головы. Добравшись до ее лица, я увидел забавное зрелище. Ее волосы, глаза, губы и лицо стали одним цветом, красным, прям настоящий огромный помидор вместо головы. Настолько спелый, что хоть сейчас нарубай в салат и подавай к столу. «Такова жизнь, так что ты не расстраивайся, у тебя все впереди, Роза», — ответил я язвительно, пытаясь еще больше разозлить девчонку. «А ну замолкни!» — закричала она, да так звонко, что причинила боль моим ушам. «Эй!» — крикнул я и выставил руку перед ее лицом. «Не нужно затыкать мне рот, в Академии магии мы все равны», — ответил я спокойно. «Чего?» — сказала Роза и замахнулась рукой, чтобы меня ударить. Для меня все это было как в замедленной съемке. Ее тонкая ручка медленно поднялась вверх, а нежные пальчики, не привыкшие к труду, собрались в крохотный кулачок. Ее красные губы сжались, глаза загорелись от предвкушения меня ударить. «А ты совсем не изменилась, Роза, все так же сразу лезешь в драку. Перестань», — повысил я голос и схватил ее за запястье. Она широко открыла рот и глаза, после чего ударила меня свободной рукой, и на одном ударе она не остановилась. «Получай, получай, получай!» — кричала она и продолжал меня лупить. «Успокойся», — сказал я твердо. «Подумай, что решат люди, мы ведь с тобой зашли в одну комнату, а потом раздались охи да ахи. «Какие еще охи да ахи? Ты что, совсем идиот?» Она начала бить меня еще активнее. «Давай, ты перестанешь меня бить, и мы спокойно поговорим», произнес я, попутно отбиваясь от ее ударов. «Получай, получай, полу», кричала она, пока я не схватил ее за вторую руку, после чего прижал обе руки к талии, а сам наклонился ближе к ее лицу. Она пыталась вырваться, и все никак не унималась. Ерзала, как змея в банке, извивалась, стараясь ускользнуть из моих рук. «Ты, я буду кричать», пробормотала она. «Это ты ждала меня у комнаты», восклицательно произнес я, смотря ей прямо в глаза. Следом я повернул ее так, чтобы позади находилась кровать. В это время она все продолжала вырываться. Но я был сильнее, гораздо сильнее. Ее миловидное лицо еще сильнее покраснело, и я толкнул ее прямо на кровать. Она мягко приземлилась, после чего тряхнула головой, и ее аккуратно уложенные волосы растрепались. Роза резко выдохнула и положила руки на кровать, бретелька с ее плеча аккуратно сползла, и мне показалось ее нижнее белье. После чего она уставилась на меня своими рубиновыми глазами, и начала тяжело дышать. «Что ты задумал?» – тяжело произнесла она. Я аккуратно сел на рядом стоящий стул, закинул ногу на ногу и выставил руку вперед. «Ты хотела поговорить? Говори, я слушаю», – спокойным голосом произнес я, и положил руки на колени. Замялась она и опустила свой взгляд. «Я хотела спросить о Валерии и узнать, как у нее дела». Я заметил, как Роза начала стесняться. Она всегда так себя вела при наставнице, будто маленькая девочка влюбилась в нее. «Что именно?» – озадаченно произнес я. «Все же, это ее отец отправил Валерию на войну. Она отправилась на север, но потом не вернулась. Ты получал от нее письма?» Взгляд девчонки изменился. Теперь она внимательно смотрела на меня и ждала ответа. Это выглядело так, будто щенок жалобно смотрит на хозяина, пытаясь выпросить немного корма. «Одно, она написала, что не сможет вернуться, якобы нужна там, на севере, но скорее всего ей просто не позволили уехать. Твой тупой отец, маркиз, он обещал ей освобождение, но словам аристократа нельзя верить». «Понятно, а она еще что-нибудь написала?» — с легким расстройством спросила Роза, и ее лицо наконец вернулось в привычный вид. Похоже, она наконец успокоилась. «Ну, Валерия прикрепила к письму документ, позволяющий отправиться в академию, так я и оказался здесь». «Так, ты сам не хотел поступать?» — спросила Роза, подняв одну бровь.